В отель я вернулся в состояние лирической отрешенности, которая обычно сопутствует финальной стадии правильно протекающего похмелья. Это в смысле, когда мне удается хорошенько выспаться, выпить литра два воды, принять ванну и позавтракать, не сделав при этом ни глотка спиртного, даже ложку коньяку в кофе не плеснув. Поначалу жизнь представляется мне тяжелым и безрадостным механическим трудом. Однако страдания мои окупаются с лихвой. Через пару-тройку часов тело переполняет необычайная легкость, душа влюбленно шепчет ему «всегда бы так». А внезапно успокоившийся разум снисходительно взирает на происходящее из кресла качалки, установленного где-нибудь в уютном полумраке моего внутреннего мира. В такие моменты я целиком и полностью принимаю, даже одобряю мироустройство в целом, и каждую его составляющую, в частности, включая себя самого. Идеальное состояние. По уму мне бы следовало пребывать в нем всегда, но это, увы, невозможно по техническим причинам. Даже напиваясь ежевечерне, я обеспечу себе не больше 2 часов хрустального послеполуденного блаженства, да и то без гарантий. Единственное, что плохо, в таком состоянии я не только почти счастлив, но и совершенно не приспособлен к пребыванию в материальном мире. Я совершенно не принимаю его всерьез. Размеры объектов и расстояние между ними кажутся мне достойными внимания элементами дизайна, но корректировать собственную траекторию с учетом этих факторов и избегать опасных столкновений с твердыми участками реальности удается далеко не всегда. Вот и в холле я немедленно споткнулся, а вытянутые ноги какого-то постояльца. Бедняга только-только развалился в кресле с чашкой кофе, черной английской сигареты и неизгибаемым намерением извлечь из кондиционированного воздуха как можно больше бесплатного интернета. И тут в его личное пространство грубо вторгся я. Хотя сияющие в свете гостиничных ламп ярко-зеленые ботинки, мог бы, честно говоря, заметить еще с улицы, и вызывающий алый свитер, и уж тем более полосатый, как оса, шарф, немыслимой длины, один конец которого обвился вокруг кресла, а другой доползал аж до катки с фикусом и теперь критически озирал ее, словно прикидывал, имеет ли смысл продолжать экспансию. Но катастрофа, к счастью, не состоялась. Я споткнулся, но не грохнулся на пол. Моя жертва взвыла, коротко и деловито, но, судя по всему, не от боли, а от неожиданности. Во всяком случае, от моих извинений незнакомец добродушно отмахнулся, дескать, пустяки. У него было узкое лисье лицо с острым подбородком. Крупный по-боксерски искривленный нос выглядел инородным предметом, аксессуаром, взятым на прокат, ненадолго, всего на день, а потом выбранным наспех. Картину довершали тонкие изогнутые угольно-черные брови, достойные украшать физиономию опереточного злодея, и разноцветные глаза, круглый простодушный голубой и полуприкрытый мечтательный карий. В целом объект моей невольной агрессии являл собой весьма освежающее зрелище, совершенно обескураживал и одновременно украшал обстановку. Вдохновленный встречей с прекрасным и целым корытом вполне пристойного эспрессо, я уединился в номере и принялся за дела. Преодолев отвращение к телефонным беседам с незнакомцами, дозвонился до пана Шнипса. Он не говорил по-русски, зато неплохо изъяснялся по-английски. И, вопреки моим опасениям, наших общих познаний хватило, чтобы договориться. Имя Карла произвело воистину магическое действие. Старик не только сразу согласился принять меня в любое время, но и подробно разъяснил дорогу, присоветовав заодно недорогую и, по его уверениям, приличную контору по аренде автомобилей. Я не стал переоценивать свои возможности и назначил встречу на завтра. Похмельная отрешенность — дело хорошее. К Кто бы спорил, но для вождения автомобиля по незнакомым дорогам не подходит совершенно. Зато писать в таком состоянии одно удовольствие. Поэтому я отправил Карлу СМС. Все отлично, подробности письмом. Включил компьютер и сам не заметил, как накатал пару дюжин экранов, подробно расписывая обстоятельства встречи с Черногуком. Виражи наших переговоров, потолок его гостиной, колористические особенности диеты и стати карлика Йозефа. Отправив письмо, я взглянул на часы и глазам своим не поверил. Почти пять, ничего себе увлекся. Между тем, как надо было взять себя в руки и как-то насладиться жизнью, например, выйти на улицу и что-нибудь сожрать. Пока я задумчиво разглядывал извлеченный из рюкзака запасной свитер и собирался с силами, чтобы переодеться, телефон подпрыгнул и оглушительно затрубил, предвещая, впрочем, не страшный суд, а разговор с Карлом. «До сих пор я не вмешивался в твою жизнь», — сказал он. «Мне казалось, что это правильно, но дальше так продолжаться не может». «Чего-чего?» — тупо переспросил я. Сказать, что я очень удивился, было бы изрядным преуменьшением. «Я только что прочитал твое послание и твердо решил, что, вернувшись домой, запру тебя в подвале», — объявил Карл. «Будешь там сидеть и писать мне письма в обмен на кофе и еду. А как еще из тебя выколачивать?» «Уф!» — вздохнул я. «Теперь понимаю, это ты меня так хвалишь?» «У твоего письма есть один, всего один, но роковой недостаток. Оно слишком короткое. Я только-только вошел во вкус, а оно хлоп и закончилось. Теперь я в отчаянии». «Ладно, учту. Буду продолжать в том же духе. А по делу что скажешь?» «По делу пусть пан Иржи высказывается. Следующий ход, как ни крути, за ним. Позвони мне завтра из-за Иглавы. Часов до шести вечера я совершенно свободен, и после часу ночи тоже. А если у тебя найдется время написать письмо, я буду совершенно счастлив, но не настаиваю. Как пойдет?» «Договорились», — сказал я. «А пока пойду обедать и читать Цаплина». «Кого-кого?» — насторожился Карл. «Бориса Цаплина. Мне вчера король подарил его книжку». «Кто тебе его книжку подарил?» «Король. Один из ряженых, о которых я тебе писал». «Ах, ну да. Если хорошее, не выбрасывай, привези мне. Даже если полное фуфло, все равно не выброшу», — пообещал я. «Все-таки королевский подарок». Когда я, наконец, переоделся и спустился в холл, полосатый шарф по-прежнему ползал вокруг катки с фикусом. А его обладатель, соответственно, сидел в кресле с компьютером на коленях, только ноги предусмотрительно подобрал, наученный горьким опытом. — Это сколько же времени прошло? — изумился я. — Работает он тут, что ли? Не пройдя и десятка метров вниз по Нерудовой, я услышал хлопок гостиничной двери, торопливые шаги у себя за спиной и вкрадчивый голос. — Извините, пожалуйста. — Надо же! И этот русский! Интересно, и их, нас, тут действительно больше половины населения, или просто мне так везет? — Ужасно! Неловко признаваться, жизнерадостно, — сказал владелец самого длинного в мире шарфа. — Но я караулил именно вас. Теперь его разноцветные глаза были надежно спрятаны за темными стеклами очков в толстой черепаховой оправе. Черно-желтому шарфу, алому свитеру и зеленым ботинкам прилагались ярко-голубая куртка и оранжевый рюкзак. Только джинсы у него были вполне обычные, но ущерба неповторимости облика это обстоятельство не нанесло. Подавленный, внезапно обрушившийся на меня красотой мира, я сперва слова вымолвить не мог, а когда обрел, наконец, дар речи, мы уже куда-то шли, Причем незнакомец интимно поддерживал меня за локоть, доверительным шепотом рассказывая о прискорбном состоянии чешской кухни и сулил небывалое блаженство, ожидающее нас на территории какого-то таинственного албанского ресторана, буквально в двух шагах отсюда. Спрашивать, кто он такой и какого черта вцепился в мою локоть, в таких обстоятельствах было несколько неловко. Но я давно научился превозмогать врожденную деликатность и спросил. Мой спутник не только не смутился, но даже обрадовался, словно только и ждал повода объясниться. — Я Митя, мы с вами виделись вчера у Болеслава, вы меня, конечно, не помните. Неудивительно. Буквально парой слов мы перекинулись, а потом вас малохольный дякель в темный угол утащил. Подозреваю, что он читал вам свои ужасающие стихи. Все остальные их уже слышать не могут, а вы по-чешски не понимаете идеальной, стало быть, аудитории. Я, в общем-то, и не ожидал, что вы меня узнаете, но очень захотел познакомиться поближе. Я спросил дякеля, как вас найти. К счастью, вы ему по дороге зачем-то показали свой отель, и я вас там, как видите, подкараулил. То есть... Вы все это время меня ждали? А почему сразу не сказали, в смысле, когда я на вас налетел? А какой смысл приставать к человеку, который никого видеть не хочет? У вас на лице было написано «Оставьте меня в покое». Все, да-да, и вы тоже. Очень крупными буквами. Так что я понял, лучше подождать. А теперь, что ли, не написано? — искренне удивился я. — Насколько я себя знаю, это сообщение установлено на моем челе по умолчанию. Жаль только, не все способны его прочитать. — Вообще-то, конечно, написано, — признал Митя, — но же довольно мелким шрифтом, так что я решил рискнуть, все-таки с утра ждал. — А зачем, кстати? — В смысле, на кой черт я вам сдался? Мы с вами вчера о чем-нибудь договорились, а я забыл. Если честно, ни о чем мы не договаривались, даже познакомиться толком не успели, и я решил это исправить. Я вопросительно приподнял бровь, а он объяснил. Во-первых, мне просто скучно. Я уже 14 лет живу в Праге, все и всех здесь знаю, а тут вдруг новый человек... К тому же русский, и к пану Болеславу вхож, что само по себе любопытно, к нему так просто с улицы не зайдешь. — Да уж, пожалуй, — согласился я, вспомнив карлика Йозефа и впечатляющий лязг дверных запоров. — Однако я, судя по всему, зашел именно с улицы. Правда, не сам меня дикарка привел. — Дикарка — это дякель. Это меня, кстати, тоже заинтриговало. Пан Павел неохотно сходится с людьми, мягко говоря, зато расходится с большим энтузиазмом. Он и к Болеславу-то на вечеринке таскается только потому, что тот его подкармливает по старой памяти. А уж чтобы Павел кого-то с собой привел, события небывалые. Ну а когда я увидел, как вы Болеслава строите, и он слушает, смиренно потупив взор, так я его строил? — изумился я. — Ни хрена не помню. Чем, интересно, он мне не угодил? — Как я понимаю, пан Болеслав принялся знакомить вас с присутствующими в свойственной манере, разъясняя, кто есть кто. Типа, трепещите, перед вами не какое-нибудь рядовое пивососущее, а самый бездарный драматург современности. Хуже его пьес только романы вот этого господина, похожего на крысу. А вот художница настолько скверная, что ее картины охотно покупают китайские бизнесмены, суеверные все как один. У кого неблагоприятный гороскоп на неделю, тот же бежит в галерею за очередной картиной пани Вальдовой, а потом живет спокойно. Обещанная неудачная сделка уже состоялась, можно ничего не бояться. Я невольно улыбнулся, представив этот монолог в исполнении самого Льва. Он говорил со мной по-русски, пользуясь тем, что никто не понимает, и наслаждался ситуацией. Он-то, конечно, наслаждался. но по-русски говорил только ради высшего удобства. Я имею в виду, он все это и по-чешски весьма охотно озвучивает. Все, конечно, терпят, куда им деваться. Больше всего на свете пан Болеслав любит создавать невыносимые ситуации и напряженную атмосферу, и надо отдать ему должное, умеет, как никто, в нем умер великий режиссер. Призрак покойного по сей день гремит цепями, щелкает кнутом и не щадит никого. — Как интересно, — сухо сказал я. — Как бы там ни было, но Лев нынче утром мне очень понравился, а Митя на комментарии, соответственно, не очень. Ну вот, какое-то время пан Болеслав распускал перед вами хвост. Наконец вы поинтересовались, зачем он проводит время среди людей, которые ему не нравятся, и предложили закончить вечер в баре по соседству. Тогда Болеслав признал, что он и есть хозяин дома, а недостойные люди — его дорогие гости. Ничего не поделаешь, надо терпеть. А вы прочитали ему впечатляющую лекцию. Даже жаль, что никто, кроме меня, и его ни слова не разобрал. Вы говорили, что ближний мир всякого человека — что-то вроде зеркала. И когда обнаруживаешь, что вокруг сплошь никчемные идиоты, впору задуматься, почему это вдруг у прекрасного и удивительного меня столь неприглядное отражение. — Можете не продолжать, — вздохнул я. — Это моя любимая телега. Единственное, что меня извиняет, она вообще-то для внутреннего употребления. В смысле, я обычно все это только себе говорю, а не другим людям. Пан Болеслав случайно попал под раздачу. Да, нехорошо получилось. Во всяком случае, он выслушал вас с похвальным смирением. Я обещал, что в ближайшее время непременно изменит свою жизнь. Причем, кажется, был вполне серьезен. Похоже, его действительно проняло. Я, честно говоря, офонарел, когда все это услышал. Да. А он-то меня с утра уверял, будто получил огромное удовольствие от знакомства. Вздохнул я. Святой человек. Да уж, святой. С нимбом, рогами и копытами, — ухмыльнулся Митя, увлекая меня в обшарпанную подворотню, в глубине которой алели щедро украшенные искусственными цветами занавески. За занавесками, судя по аромату баранины, тимьяна и розового масла, скрывался вход в рай. — Мы пришли! — торжественно объявил Митя. — Один из лучших ресторанов города. Жуткий кич! Можете не говорить, совершенно с вами согласен, но вы же оценили запах. — Еще как оценил! И начал понемногу склоняться к мысли, что неожиданное знакомство — не досадное недоразумение, а большая удача. Не будь его, сосал бы я сейчас какой-нибудь унылый кнедлик, вымоченный в мясной подливке. Сомнительное, прямо скажем, удовольствие. Хитрый лис Митя достиг своей цели. По крайней мере, желание вежливо распрощаться и улизнуть под каким-нибудь благовидным предлогом оставила меня еще до того, как нам принесли меню, а кухонных ароматов за глаза хватило. Под закуску из баклажанов новый знакомый вкратце изложил мне историю своей жизни. В начале 90-х молниеносно разбогатевший отец отправил его в Прагу учиться. От греха подальше. В смысле, подальше от собственных запутанных дел, нежелательных знакомств и прочих созвучных духу времени рисков. Митя благополучно выучился, женился, развелся, завел кучу собственных нежелательных знакомств, словом, прекрасно ассимилировался. Отец давным-давно переехал в Лондон, счастливо избежав таким образом сумы, тюрьмы, пули и прочих неприятностей, время от времени звал сына к себе, но Мите больше нравилось в Праге. Особенно привлекательно, по его словам, выглядел курс фунта стерлингов к чешской кроне, превращавший скромные отцовские вспомоществования в неплохой капитал, обладатель которого мог свести заботы о хлебе насущном к регулярным походам в ближайшую пекарню, а с экономленным временем распоряжаться по собственному усмотрению. «Если припечет, я могу зарабатывать, и неплохо», — с набитым ртом говорил Митя. «Собственно, лет 6 этим успешно занимался. Понял, что все у меня получается, и закрыл вопрос. Жить гораздо интереснее, чем зарабатывать. Пока есть возможность, почему бы и нет?» «Мне чрезвычайно близок ваш подход», — кивнул я. «Сам такой. В свое время купил по случаю несколько квартир в Москве, теперь сдаю их и горе не знаю. Просто живу. Бессмысленное, но приятное занятие». «Разве бессмысленное?» — удивился Митя. «Ну, может быть. А какая, собственно, разница?» «И то верно. Никакой». Под горячую баранину он развлекал меня рассказами о своей жизни в Праге и между делом дал немало практических советов, чрезвычайно полезных для всякого желающего потратить здесь время и деньги. По уму их следовало бы законспектировать, но я, как всегда, положился на свою память, дырявую, как слово «авось». К тому моменту, когда нам принесли теплый сливовый пирог и жидкий, но благоухающий корицей и бадьяном кофе в керамических чашках, я окончательно смирился с мыслью, что у меня появился новый приятель. Ничего страшного, с учетом, что я не собираюсь переезжать в Прагу, а он, как я понял, пока не планирует ее покидать. Кандидат в мои закадычные приятели внезапно умолк и, как мне показалось, печально уставился на пирог. «На самом-то деле, конечно, мне не трепаться хочется, а расспрашивать», — признался он. «Но я понимаю, что это преждевременно и бестактно, и вы все равно ничего не расскажете». «Может, и расскажу», — я пожал плечами. «Смотря о чем. Страшных тайн у меня не то чтобы много. Мне ужасно интересно, какие у вас дела с Черногуком?» — выдохнул он. «То есть я не в ваши дела хочу сунуть нос, а в его. Понимаете, пан Болеслав — это загадка, над которой я бьюсь уже много лет, с тех пор, как имел честь с ним познакомиться. Никак не могу понять, кто он такой и как... Нет, не то. Зачем он делает все, что делает? Вообще, зачем он, по большому-то счету? Все, что можно разузнать, я, будьте покойны, разузнал, включая самые дурацкие сплетни, но все равно ни черта не понял. Вернее, окончательно перестал что-либо понимать. Мне от него ничего не нужно, я имею в виду никаких выгод, просто я любопытный, мне нравится все знать. Вряд ли я вам буду полезен. Дела у меня с ним пустяковые, и даже не дела, а одно единственное дело, причем лично меня он совершенно не касается, но если хотите, предлагаю обмен. Какой, оживился Митя? Я вам подробный отчет о своем пустяковом деле, а вы мне часть своей информации. Все, что сочтете, нужным рассказать. Я тоже любопытный. Да пан Болеслав — отличный объект для изучения. Один только потолок в его гостиной чего стоит, а карлик за занавеской. Ага! Вы уже видели Йозефа, и вам тоже интересно. Митя торжествовал. Вот и я думаю. Не может наш брат, мыслящий бездельник, спокойно пройти мимо такого феномена, как пан Болеслав. Иногда я думаю, милосердный Господь специально посылает нам таких персонажей, чтобы пытливый разум не пылился без дела. Ну, ладно, обмен, говорите? Пожалуйста. Он откинулся на спинку деревянного стула, отхлебнул кофе и с явным удовольствием принялся рассказывать.